караулке отчетливо пахло самогоном, но заначку обнаружить не удалось. Не помогли ни профессиональный нюх, ни многолетний армейский опыт. От самого лейтенанта пахло колбасой, свежей, охотничьей, с чесночком. Колбасы тоже не было, только котелок с давно и безнадежно засохшими остатками перловки. Детальный, дотошный, как после убийства президента или, по меньшей мере, генерала, осмотр территории обнаружил цепочку узеньких следов, ведущих в двух направлениях — от ворот к дверям Кунга и от караулки обратно. Комбат присел на корточки, присмотрелся к следам. Так и есть. Женские сапоги, 36-й размер. Обратная цепочка была совсем свежей. Настолько, что прямо на глазах у подполковника потревоженная снежинка на краю одного следа покачнулась под ветром и упала. Это как раз, пока я лежал, плюс-минус 3 минуты. Чутьем бывалого охотника определил стойло Хряков. Он поднял взгляд. Лейтенант Мудрецкий смотрел на следы и на начальство весело и беспечно. Кряхтя, комбат приподнялся и задал только 2 вопроса. «Кто тебе приказал сигналки ставить, а? Ниоткуда они у тебя вообще, если их на этом складе нет?» «Так это не мои. Ну, товарищ подполковник, откуда же я их возьму в самом-то деле?» «Это старший лейтенант Бекетов с разведчиками еще осенью поставили. Отрабатывали, значит, захват особо важного объекта. Вот и устроили на подходах. Для полного реализма, так сказать». «Это у тебя, что ли, особо важный объект?» «Да тут весь склад, 1,5 списанных снаряда и 3 учебные гранаты». Рыкнул было стойло Хряков и осекся, проследив за взглядом ссыльного лейтенанта. Тот смотрел на штабеля укутанных брезентом ящиков. Оба офицера прекрасно знали, что эти ящики попросту не поместились ни в 2 длиннющих бараках-складах, ни в 2 дюжине выкопанных к ним дополнений землянок. То, что большая часть боеприпасов была снаряжена еще до рождения самого Начкара, не имело никакого значения, кроме одного. Случись что, рванули бы они качественно по-советски. «А если не особо важный, товарищ подполковник, почему у вас тут начкаром не сержант, а офицер?» Наивно хлопая глазами, поинтересовался Мудрецкий. «По уставу?» Не дослушав, стойло Хряков четко по строевому развернулся и тяжело направился к воротам. За калиткой еще раз посмотрел на узкие женские следы, отметил, откуда и куда они вели. В том направлении ближайшая деревня была километрах в 5. Комбат плюнул, несколькими крепкими русскими словами охарактеризовал личный состав своего батальона и всех представительниц местного населения, отряхнул с плеча последний снежный комок и направился к машине. Вернувшись в батальон, подполковник первым делом нашел своего начальника штаба и спросил: «Холодец, когда у нас следующие стрельбы?» «На полигоне или на стрельбище?» Майор Холодец полез в сейф за нужной папкой. «Любые, для которых нужно будет с 6-го поста хоть 1 патрон взять», — мрачно пояснил комбат. «Или после которых, мне без разницы». «Ага, понял. Можно сделать так, что в конце апреля, когда стрельбище подсохнет». Вник в ситуацию начштаба. «Ну, там оттепель была, талой водой рубеж затопила. Еще что-нибудь придумаем?» «Думай, Холодец, думай. И еще подумай, прежде чем мне любую бумагу на подпись подавать. Делай, что хочешь, но чтобы фамилию Мудрецкий я больше не видел и не слышал, пока на него приказ не придет. С тех пор, вопреки всем законам, нормативам и правилам, часть бумаг на подпись комбату подавалась незаполненной до конца. В любой ведомости, в любом приказе, на месте роковой фамилии оставлялся пробел тщательно выверенной длины. Когда доходило до бумаг, время от времени вынужденно касавшийся, куда денешься, выносного склада, фамилия и подпись начальника караула оказывались очень аккуратно заклеены бумажными полосками. После визирования бумаги у стойла Хрякова полоски снимались, точечные следы клея подчищались лично начальником штаба, и дальше все шло своим обычным чередом. Так оно все и шло до того дня, когда на столе у подполковника стойла Хрякова не оказался пришедший из штаба дивизии машинописный лист, украшенный сразу несколькими печатями. Ага. Комбат постарался вникнуть в длинные юридические формулировки и определения. Указ президента, ага. Приказ министра, есть, уволить, понятно, в запас, с присвоением воинского звания старший лейтенант. Погоди! «Это кого же?»